Она отхлестала его по щекам и заявила, что он ей больше не нужен. И гордо удалилась под руку с остатным седым господином, владельцем никелевых рудников в Южной Америке. Часом позже папашу Ролана выставили вон из казино. Те, кто всего пару часов назад склонялся перед ним до земли и льстиво улыбался, заявили, что ему пора баиньки, и они не позволят ему устраивать в казино дебош и приставать к гостям. Папаша Ролан в ответ начал буянить и даже заехал по лицу подоспевшему директору казино, сбив с него очки. Разбушевавшегося провинциала сдали на руки полиции, где заперли в камере. Там его и обнаружили заливающаяся слезами супруга и дети, которые сначала ждали его дома, а потом решили отправиться на поиски пропавшего отца, предчувствуя самое ужасное. На него напали грабители, его хватил инфаркт, он стал жертвой мошенников. Папаша Ролан действительно стал жертвой собственного угара и внезапно пробудившейся страсти к рулетке. Судья приговорил его к штрафу и возмещению убытков казино. Папаша Ролан расколотил несколько ценных ваз и люстру, а также к 2 неделям тюремного заключения за нанесение телесных повреждений директору казино. Родственники, пораженные переменой характера папаши Ролана, напрасно надеялись, что в тюрьме он образумится и придет в себя. Он же только озлобился. И более того, связался с фальшивомонетчиками, которые обещали открыть доступ к легким деньгам. Когда папаша Ролан вернулся в родной городок, все изменилось. Соседи открыто шептались, показывая на него пальцами. Кюре в церкви гневно обличал грехи, красноречиво посматривая в его сторону, а жена подала на развод. Она узнала, что он не только растратил все накопления и заложил дом с лавкой, но и привесело провел время с любовницей. Дети отвернулись от него. Жена покинула родные пенаты, отправившись к сестре на север Франции. А бывший самый богатый горожанин превратился в неплатежеспособного должника. Папаша Ролан только все усугубил, снова отправившись в Бертран и попытавшись расплатиться в другом казино при помощи поддельного чека, который изготовили его приятели-мошенники. На сей раз суд не проявил снисхождения, и горе-игрок отправился за решетку на 4 года. Освободившись, он первым делом кинулся в казино, но во всех игорных домах его хорошо помнили, и вышибалы не пускали даже на порог. Папаша Ролан был в долгах, как в шелках. Он быстро опустился, пристрастившись к спиртному, и превратился в бездомного, ночуя под мостом, на свалке или на берегу моря. Всматриваясь в ночное небо, он вспоминал свои походы в казино и надеялся, что однажды ему повезет, и он снова переступит порог этого сказочного заведения. Так и тем утром папаша Ролан, как повелось в последнее время, брел по берегу, пытаясь отыскать что-нибудь ценное. Летом, когда полоски у моря заполняли туристы со всех уголков Европы, он находил потерянные кошельки, кольца и сережки. В холодное время ему приходилось довольствоваться тем, что выносило море, бутылками, которые можно было сдать, устрицами, которые можно было съесть, и трупами, которые можно было обобрать. Он заметил тело издалека. Зрение у папаши Ролана было отменное. Припадая на правую ногу, неделю назад он попал в передрягу, которая едва не стоила ему жизни. Он подбежал к телу, лежащему у кромки моря. Сизые волны тихо шелестели. Кричали наглые чайки. Рассветало. Утопленники попадались нечасто. В основном это были самоубийцы, перепившие туристы, иногда девицы легкого поведения. Человек лежал на животе. Папаша Ролан перевернул его и увидел, что это молодая женщина. Наверняка одна из ночных бабочек, подобных той, что когда-то завлекла его в казино. Папаша Ролан принялся ощупывать труп. Хм, о, поживиться-то у дурехи нечем. Надо поскорее ноги уносить, а то вдруг нагрянет полиция. Застукают его рядом с трупом, тогда хлопот не оберешься. Полиции папаша Ролан был хорошо известен, и служители порядка с ним не церемонились. Внезапно послышался тихий стон. Папаша Ролан в ужасе отскочил. «Вот тебе и труп. Девица-то жива?» Папаша Ролан осторожно приблизился, ткнул ее в бок носком дырявого сапога и спросил. «Эй, чего с тобой?» Девица не отвечала. Папаша Ролан трусцой бросился прочь и, поднявшись к шоссе, задумался. Вытащил из кармана кашемирового пальто, он снял его с одного из утопленников год назад, бутылку дешевого красного вина, приложил горлышко к губам и сделал весомый глоток. Она жива. А ему-то какое дело? Все равно она умрет. У нее нет шансов выкарабкаться. Да и что ему до нее? Он ко всему этому отношения не имеет. Только неприятностей с полицией не оберешься. И все же папашу Ролана тянуло обратно, к полуживой девице. Тварь божья, как-никак. Он вернулся на пляж и, склонившись над ее лицом, попытался уловить дыхание. Нет, уже не дышит. Но вдруг пальцы левой руки утопленницы судорожно дернулись. Папаша Ролан оттащил ее подальше от воды, убрал с волос водоросли и сказал. «Сейчас подмогу позову. Ты только это, не умирай. Я быстро». И побежал в сторону городка. «Доктор!» — ворвалась в крошечный кабинет дежурного врача пожилая медсестра. «Наша русалочка только что пришла в себя. Она открыла глаза и спросила, как меня зовут». Доктор быстро поднялся с кушетки, отложив недочитанный детектив, и отправился за сестрой. Была половина первого ночи, и дежурство пока что протекало без эксцессов. Они вошли в палату, где на кровати, застеленной желтоватым бельем, лежала рыжеволосая девушка. Ее доставили в больницу около 4 месяцев назад. Какой-то клошар обнаружил несчастную на берегу, ее выбросило волнами на пляж. Несмотря на то, что она нахлебалась и провела значительное время в холодной воде, девушка была жива. Однако сознание покинуло ее. При ней не было документов. Никто не знал, как ее зовут и как она оказалась в воде. До сих пор доктор видел пациентку с постоянно закрытыми глазами. Теперь же веки были распахнуты, и он с удивлением отметил, что у нее удивительные зеленые глаза с золотыми искорками. Девушка прошептала. «Где я?» Врач потрепал ее по тонкой белой руке и пояснил. «Вы находитесь в одной из больниц Ниццы. С вами произошел несчастный случай. Однако сейчас все в порядке». Девушка посмотрела на доктора и задала новый вопрос. «Кто я?» Она не помнила ни своего имени, ни обстоятельств, при которых оказалась в воде. В ее крови обнаружили изрядное количество алкоголя.